Глава 29. Ева. Мне внезапно захотелось маринованных патиссонов. Я вспомнила, как бабушка, царство ей небесное, мариновала патиссоны, когда я была маленькой. Я словно вживую видела пузатые стеклянные банки и давилась слюной. «Ева, миленькая, 3:00 ночи, какие патиссоны! О чем ты только думаешь? Но саму себя не обманешь. Хочу маринованные патиссоны». «Может, разбудить Руслана и попросить его найти для меня патиссоны?» «Да, попросить можно, но он, скорее всего, пошлет меня далеко и надолго». Алмазов не воспринимает институт семьи и брака. Значит, и к капризам беременной девушки он отнесется так же скептически. Поэтому я решила не рисковать и не портить себе настроение. Хочется патиссонов? Значит, нужно добыть их самой. Район благополучный. Кажется, неподалеку есть круглосуточно работающий супермаркет. До него минут 10 или 15 пешком. Ничего, доберусь. Я встала, оделась, старалась не шуметь, но потом все-таки предприняла попытку предотвращения беременного сумасшествия. Я открыла холодильник и осмотрела все полки. Я знала, что маринованных патиссонов там нет, но надеялась найти что-нибудь другое. Вдруг смогу перебить аппетит. Погрызла оливки. Попыталась перекусить крошечным корнишоном, не помогло. Вздохнув, я двинулась на выход. Кралась, словно преступник, прислушиваясь к звукам. Тишина. Внезапно она прервалась громким похрапыванием. Я едва не прыснула от смеха. Все-таки босс храпит на всю квартиру. Но храп раздавался очень близко от меня. Я перевела взгляд вниз и поняла, что это храпел пес Саурон. Он дрых без задних ног и похрапывал во сне. «Ах ты, сторож!» — шепнула я и переступила через спящего пса. Я раскрыла замок на двери, вздрагивая от каждого едва слышного щелчка. «Дверь открыта, можно выходить». Я подхватила сумочку и шагнула за порог. «Сбегаешь, Свиблова?» — раздался зловеще спокойный голос босса. Я вздрогнула от неожиданности и едва не померла на месте от страха. «Алмазов, черт тебя дери, нельзя так пугать!» — выдавила я из себя. «Могу сказать тебе то же самое. Ты кралась, как мышка. Я решил, что в квартиру проник вор». «Ага». Я обернулась и посмотрела на биту в руках босса. «И вооружился, да?» Босс качнул бейсбольной битой. «Откуда ты ее только взял? Не знала, что ты любишь бейсбол». «Нет, я не люблю бейсбол. На ней есть надпись знаменитого игрока. Подписывал ее для бывшего друга». «Но ты мне зубы не заговаривай, Ева. Куда собралась?» Босс обхватил мое плечо пальцами и завел меня обратно в квартиру. Закрыл дверь и требовательно уставился на меня. «Я не хотела сбегать, честно». «Не верю». «Если я скажу тебе правду, ты еще больше не поверишь мне», — покраснела от смущения. «Посчитаешь меня избалованной дурочкой?» «Дурочкой я тебя никогда не буду считать, акулёнок. Для дурочки ты слишком умная, цепкая и хваткая. Давай говори, куда ты собралась бежать». Я обхватила себя за плечи руками и призналась. «За патиссонами». «Не понял», — нахмурился босс. «Мне захотелось покушать маринованных патиссонов», — буркнула я и тут же добавила. «Прихоти беременных — это не миф, а реальность. Мне страсть, как хочется патиссонов. Я даже уснуть не могу». «И все? рассмеялся босс. Алмазов отложил биту в сторону и отправился на кухню. «За мной, голодная, беременная и капризная Ева». Я мгновенно оценила босса сзади. Он выглядел великолепно. Надеюсь, у босса не было глаз на спине, и он никогда не узнает, каким восхищенным взглядом я обвела его широкие плечи, скрытые под белой футболкой, узкую талию и крепкую задницу, обтянутую черными боксерами. Босс шел впереди с таким уверенным видом, что я поверила в чудо. Я искренне поверила в то, что у босса совершенно случайно припрятана баночка патиссонов. Причем спрятана так хорошо, что о ее расположении знает только мой начальник. Босс сначала достал вилку, потом открыл холодильник и повернулся ко мне. «Вот, пожалуйста, приятного аппетита!» Я взглянула на вилку и горестно вздохнула. Босс протягивал мне вилку с нанизанным на зубья корнишоном. «Рус, это корнишон. «Ты же именно это хотела», — нахмурился босс. «Нет, корнишон — это карликовый огурчик, а я хотела патиссон. Это небольшая тыковка». «То есть ты хочешь тыковку?» «Не совсем. Патиссон относится к тыквенным культурам, но я не хочу тыковку». Я с отчаянием посмотрела на босса. «Хм», — Алмазов схрумкал корнишон. «Это точно не сгодится? Вроде вкусно». «Нет, я уже пробовала, он мне не помог». Неожиданно для себя я всхлипнула. «Перестань!» Босс тотчас же обнял меня и привлёк к себе на грудь. «Так сильно хочется». «Ага, ты даже себе не представляешь, как сильно». Я прижалась щекой к груди Руслана, вдохнула мужской терпкий аромат его кожи и немного успокоилась. «Значит, будем искать твои тыковки?» «Патиссоны», — поправила я Алмазова. «Хорошо, патиссоны. Дай только одеться. И для начала покажи мне в интернете, как они выглядят».